что только ахнешь. Теперь, когда я выучу эти приемы, я не только Петьку Маримуху, но и самого борца Леву анатему молнию смогу положить. Я здесь поправился, кормят нас хорошо, и у меня от работы стали такие мускулы, как у борца. Уже устала у меня рука, потому кончаю, напиши мне ответ. С товарищеским приветом, Василий Манжура. Кончив писать, я промокнул письмо старым номером газеты «Беднота», и прежде чем вложить исписанный на листок в конверт, вынул из кармана флакон из-под одеколона «Ландыш». На дне матового флакона сохранилось еще несколько капелек прозрачной зеленоватой жидкости. Я открыл пробку и покропил остатками одеколона письмо Гали. Снова хорошо запахло вокруг. Чтобы этот приятный запах не улетучился, я поскорее запрятал письмо и, проведя языком по блестящим краям конверта, плотно и наглухо заклеил его. Верхом на каштане. Уже кончилась жатва, и надо было поскорее подвозить к молотилке последнюю пшеницу. Но, как назло, стояли такие жаркие дни, что вязать снопы можно было только по ночам или на рассвете, когда сноп обхватывали тугим перевяслом. В жару сухое зерно высыпалось из колосьев на пыльную, изборожденную трещинами землю. А ночи были лунные, одна другой яснее. Полная луна подымалась вечерами из-за высоких тополей, освещала обвитый плещом и диким виноградом совхозный дом, пересеченный глубоким оврагом тенистый сад и обрывистый берег у широкого Днестра. В такие лунные ночи с нашего балкона хорошо было видно, как поблескивала на таку под луной высокая труба локомобиля. Но с каждым днем луна появлялась на небе все позднее, мы понимали, что вскоре она исчезнет совсем, и наступят иные ночи, хоть и звездные, но темные. Надо было пока не поздно ловить полнолуние и убирать хлеб. Вот почему в пятницу с утра все свободные люди выехали на дальнее поле сжать последнюю пшеницу. До самого вечера там, в 6 верстах от совхоза, на обрывистом и глинистом берегу реки, трещали жаркие лобогрейки, жаркие самоскидки, и зубчатые крылья взлетали над ровным посевом пшеницы, и то и дело сбрасывали на колючую стерню охапки срезанных острыми ножами колосьев. Много нажали курсанты за этот день. Там, где раньше от пыльной проселочной дороги на Жванец и до самого обрыва уходило широкое густое поле пшеницы, теперь сплошь виднелась колючая стерня, и на ней лежали кучки срезанных тяжелых колосьев. Холмики, нарытые кротами земли, мышиные норки, следы давних селянских меж, свитые у кочек гнезда жаворонков, все это ранее запрятанное в густой пшенице теперь обнажилось и стало заметным. Курсанты возвратились в совхоз, когда стемнело, голодные, загорелые за целый день работы на солнце. Возвратился с ними и я. Ближе к вечеру я отвез туда, на дальнее поле, целую бочку холодной ключевой воды. Ее распили почти всю, лишь на донышке, на уровне дубового крана, звонко плескались недопитые остатки. Только я выпряг из оглобель худую облезлую лошадь, ко мне подошел полевой. «Вот что, Василь, — сказал он, — ты не очень заморился?» «Совсем не заморился. Я же воду возил. Разве это работа?» «Тогда слушай. Народ сегодня поработал крепко. После ужина все как завалится спать, никого не разбудишь. Придется тебе сегодня подежурить на поле. Как взойдет луна, там будут вязать сельские девчата. Ну а вы вдвоем с шершнем берите коней и тоже подавайтесь к ним на поле. Девчата, как повяжут, лягут спать, а вы будете сторожить, как бы какой куркуль не утащил снопы. Ну а пока до луны ты как поужинаешь, поспи. Шершень тебя разбудит». «Зачем мне спать? Я и так обойдусь», — отказался я и подумал. «Интересно, какую же лошадь мне дадут на дежурство?» Дали каштана, резвого, карего коня, который до полудня возил снопы, а все остальное время отдыхал в прохладной конюшне.